Глава 6. Он высвободил руку из-под одеяла и погладил обнаженное плечо мирно дремавшей женщины. Потом рука спустилась вниз и прошлась по шелковистой коже на бедре. Вика вздрогнула, откинула одеяло, скользнула в сумрак комнаты и подошла к окну. Свет уличного фонаря падал на ее стройную фигуру с длинными ногами, широкими плечами и узкими бедрами. Если бы не желание сделать карьеру в бизнесе, она бы стала супермоделью. Мелькнула у него мысль, и мужчина произнес: «Ты очень красивая, моя Виктория, моя победа. Я безумно люблю тебя». Он действительно любил в ней все. Родинку над верхней губой и даже привычку некрасиво морщить нос. «Я принес тебе фрукты и шампанское. Естественно, и твои любимые яблоки. Давай выпьем по бокалу». Женщина обернулась. Ее красивое лицо с тонкими чертами, высокими скулами и полными губами исказилось гневом. «Любишь? Тогда почему ты живешь с Людмилой?» Он вздохнул. Виктория поправила темные вьющиеся волосы. «Ты слышишь меня, Георгий Карпов? Я спрашиваю, почему ты до сих пор не развелся с женой?» Его тонкий рот скривился. «Я прошу тебя, не начинай. Ты же знаешь, что, как только выдастся удобный момент, я поговорю с супругой». Вспомнив об этом, Карпов обратился мыслями к жене. «Точно, Виктория говорила тогда, что злится на него из-за его нерешительности. А Людмила? Действительно ли эта невзрачная полноватая женщина была его женой?» В раздумьях он направился к шкафу с посудой и остановился как вкопанный. На верхней полке, возле больших суповых тарелок, стоял флакончик духов Клема. И снова события понеслись, как кадры старого фильма. Да, точно, он познакомился с Людмилой, когда она была студенткой университета, а он – курсантом мореходки. И вскоре они поженились. Денег не хватало. Да и какие деньги у студентки и курсанта? Свадьбу сыграли скромную, с салатом оливье и нарезкой из вареной колбасы и плавленного сыра. Но жили дружно. Люда умела из простых продуктов делать вкусные блюда. В общем, оказалась хорошей хозяйкой. Однажды он скопил из курсантских денег и купил ей в Одессе, куда поехал с однокурсниками на практику, духи Клема. Для них они стоили бешеные деньги, однако Георгий об этом не пожалел. Он вспомнил, как радовалась Людмила, как берегла их, осторожно разливая по маленьким флакончикам. Эти духи так и остались ее любимыми, несмотря на то, что уже после первого рейса он мог купить ей другие, подороже. И на каждый день рождения Карпов покупал жене именно Клема. А когда она родила сына, мужчина готов был достать ей луну с неба. Перед ним возник хорошенький голубоглазый мальчишка с ямочками на щеках. Его первенец, его единственный ребенок. Что же с ними случилось? Почему они не сберегли чувства? Теперь воспоминания всплывали одно за одним. После нескольких рейсов в иностранных компаниях, которые хорошо платили, Георгий решил открыть собственное дело. Он любил свою специальность, штурманскую, однако поддался общему веянию в стране создавать собственные фирмы. Именно потому, что ему пришлось объездить полмира, он выбрал туризм. Людмила ничего не понимала в этом деле и совсем не помогала ему. Зато она занималась ребенком и домом, и, приходя с работы, Георгий всегда мог рассчитывать на вкусный домашний ужин. Вскоре дела в фирме пошли хорошо. Он даже подумывал о расширении и попросил помочь набрать ему толковый персонал. Вот тут и нарисовалась Виктория, сногсшибательная красавица, словно сошедшая с картинки модного журнала, по сравнению с которой домохозяйка, хоть и жена предпринимателя, здорово проигрывала. Чувства между хозяином и подчиненной вспыхнули как костер, и с каждым днем становились все сильнее и сильнее, и дошли до того, что он приготовился все рассказать Людмиле. Карпов долго не решался начать неприятный разговор для женщины, прожившей с ним не один год и деливший как радость, так и горе. Но собрался с духом и назначил ей встречу в кафе «Дельфин». «Действительно, сколько можно жить двойной жизнью?» – уговаривал он себя. «Да и не любит он больше Люду, и чувства не вернутся никогда». Мужчина прилетел в кафе точно к назначенному сроку. А Людмила немного опоздала. Мужчина уже успел не только заказать те блюда, которые обычно они с женой брали здесь, но и дождаться прихода официантки с подносом. «Но где эта клуша?» – недовольно подумал предприниматель, и, легка на помине, Людмила робко вошла в просторный зал. С презрением оглядывая ее мешковатую фигуру, облаченную в бесформенное черное платье, собранные в пучок жидкие рыжеватые волосы, тронутые сединой, Он с досадой щелкнул пальцами. Его супруга, как не умела одеваться, когда они, молодой штурман и студентка, снимали коммуналку и прятали в книге деньги до получки, так и не научилась. Георгий вспомнил, как при ее появлении сравнил жену с Викой, и, как всегда, это сравнение оказалось не в пользу жены. Да и вообще их нельзя было сравнивать. Даже сейчас, рассматривая фотографии обеих женщин, Карпов не изменил своего мнения. Виктория ухоженная, прекрасно одетая, пахнущая французскими духами, не опостылившими ему клима, которым Людмила почему-то не изменяла, с дорогим маникюром. А ногти Люды всегда обломаны и темные от постоянной чистки овощей. Как и в те времена, уже казавшиеся незапамятными, она продолжала сама готовить завтраки, обеды и ужины, каждый раз мечтая сделать мужу приятное, будто он со своими доходами не мог пообедать в ресторане. «Здравствуй, Жора!» Женщина улыбнулась и потянулась губами к его щеке. Георгий еле выдержал это ненавистное прикосновение. «Люда, ну почему ты никогда не можешь хорошо одеться? Почему экономишь деньги? Мы уже давно выбрались из нищеты». Она смутилась. «Извини, честно говоря, сегодня было не до этого. Я только что от врача, Жора, и у меня для тебя сюрприз». «У меня тоже для тебя сюрприз», — подумал Георгий, но вслух сказал. «Как Димка? Вернулся из школы?» «Конечно». Люда взяла вилку и нож и придвинула к себе тарелку с телятиной по-королевски. «Мясо жестковато, попробуй сам. Я ведь готовлю гораздо лучше. И зачем сегодня надо было идти в ресторан? Разве я забыла о какой-то дате?» Ее болтовня раздражала. «Она настолько занята бытом, что даже не спросит, почему я не ночевал дома», — крутилась мысль в голове. «Нет, надо кончать с этой семейной жизнью». Он хотел сказать что-то резкое и перейти к неприятной для женщины теме, но сдержался. «Так что за новости у тебя?» «У нас будет маленький», — Людмила хихикнула. «Наверное, девочка. Я всегда мечтала о дочке, да и ты когда-то хотел девочку». Это сообщение застало его врасплох. «Какая девочка? О чем ты?» «В ту ночь я забеременела. Она снова заработала вилкой. А ты не рад? Димке я уже сказала, что у него скоро родится братик или сестричка». Он залпом выпил стакан апельсинового сока. «Этого не может быть». Ее лицо удивленно вытянулось. «Почему?» Георгий бросил вилку и встал. «Я сейчас. Мне надо в туалет». Оказавшись в мужской комнате, он подошел к раковине, открыл кран и подставил голову под струю. Люда беременна. Этого еще не хватало. Неужели в ту ночь, когда он вернулся пьяный с деловой встречи, жаждущий женских объятий и потому легший с ней в постель, они зачали ребенка? Это крах, конец. Даже сейчас на даче журналиста он покрылся потом от этих воспоминаний. Ему показалось, кто-то столкнул его в пропасть. Впрочем, эти ощущения трудно было выразить словами. Георгий подумал, теперь Вика навсегда для него потеряна. Тогда он решил пока не говорить ни о чем любовнице. Нужно что-нибудь придумать, чтобы протянуть 9 месяцев, а потом, когда Люда родит, через пару месяцев уйти к Вике и подать на развод. Людмила должна его отпустить, он назначит ей щедрое содержание. Девочка вырастет без отца, но ни в чем не будет нуждаться. Такое случается в наше время. А возможно, он потом отсудит у Людмилы детей и заберет их в новую семью. Вика не будет против. Она любит его и сделает для него все. Когда он вернулся, Люда пристально посмотрела на него. «Я вижу, ты не рад». Георгий сдержался, чтобы не закричать. Как он выдавил из себя улыбку? «Нет, что ты. Разве такому сообщению можно не обрадоваться?» «А мне показалось». «Тебе показалось. Давай выпьем, что ли? Или теперь тебе нельзя?» Люда покачала головой. «Пока еще немного можно. За наше семейное счастье». Он чуть не подавился шампанским. Людмила едва пригубила и, сославшись на головную боль, решила отправиться домой. Карпов отказался ехать с ней под предлогом, что ему нужно привести в порядок документы для заключения одного важного договора. Супруга не стала выговаривать ему, лишь развела руками. «Надо так надо, скоро вернешься. Постараюсь не задерживаться». Она подставила щеку, и мужчина машинально чмокнул ее. Они вышли из ресторана. Людмила села в свою машину, а он вызвал Виктора. «Не хочу садиться за руль даже немного выпившим. Мало ли что произойдет на дороге». Она согласилась. «Да, ты прав. А вот я рискну. Тем более ехать мне недалеко. Ну, я жду тебя. Да, до свидания». Вскоре прибывший Виктор, разумеется, отвез его на квартиру Виктории. Женщина встретила его напряженная, как струна. «Поговорил?» Он побоялся сказать ей всю правду. «Не решился. Назови меня подонком, трусом, но не бросай. Дай мне еще немного времени». Вика размахнулась и влепила ему пощечину. «Ты действительно подонок. Убирайся к своей жене, чтобы через минуту тебя тут не было». Виктория вышла из комнаты и громко хлопнула дверью. Он открыл дверцу бара. Налил себе полный стакан виски, не разбавляя, залпом выпил и упал на кровать. Пусть эта женщина гонит его, но он не хочет уходить. Она должна понять. Скрипнула дверь, и Вика вошла в комнату. «Ты еще здесь?» «Я думал, умчался к своей женушке». Он медленно поднялся. «Ты моя жена». «Правда? Ну-ка, покажи паспорт». «Я сейчас не могу оставить Димку. У него переходный возраст. Подожди еще немного». Виктория вытянула губы. «Сколько ждать?» «Ну, около года». Она свистнула. «Ничего себе. Да за год я найду себе другого». Георгий подошел к ней. «Я клянусь тебе, год, может, меньше. Ну, дай Димке подрасти». Вика плеснула в бокал вина. «Зачем?» Мужчина вынул из кармана последний козырь. «Я сейчас занимаюсь покупкой квартиры для тебя. Очень хороший, двухкомнатный, с видом на море. Ты о такой всегда мечтала. Кроме того, я уже почти купил ту дачу на Лазаревом мысу, которую ты давно присмотрела». Женщина оторопела. Но хозяева не хотели ее продавать. «Надо уметь уговаривать. Чего только не сделаешь для любимой женщины». Виктория прищурилась. «Обещаешь, что ждать придется не больше года?» «Чтоб я сдох». Она немного смягчилась. «Ладно, будь по-твоему». Виктория взяла его за руку. «В конце концов, я тоже люблю тебя. Да и Димка твой мне нравится. Я всегда мечтала о таком сыне». «Мы его обязательно родим», — пообещал Георгий, прижал женщину к себе и заглянул в черные глаза с золотыми искорками. «А ты бы приняла Димку?» «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Вика. «Когда я разведусь с Людмилой, я заберу у нее Диму, если ты не будешь возражать», — признался он. Вика улыбнулась уголками губ. «Конечно нет, Гоша». От ее низкого глуховатого голоса бросала в дрожь. Он прижал ее к своей груди. «Спасибо, родная». Его пальцы проворно расстегивали пуговицы на шелковой блузке. «Пойдем в кровать». Она не сопротивлялась. «Да, любимый». Георгий увлек ее в постель. Кинолента воспоминаний вдруг оборвалась, словно кто-то остановил ее, и мужчина налил себе бокал минеральной воды. Он и не представлял, что эти воспоминания так измотают его. И все же хотелось вспоминать дальше, однако больше ничего не высвечивалось. Впрочем, возможно, на сегодня этого было достаточно. Он посмотрел на часы, выпил лекарство и лег на кровать. Потом вскочил, отыскал листок бумаги и ручку и принялся лихорадочно записывать. Кто знает, в каком состоянии он будет находиться, когда приедут доктор и журналист. Георгий ведь должен рассказать им хотя бы это. Пусть они порадуются, что есть результат. А потом Валентин примется за свою работу. И кто знает, возможно, ему удастся вспомнить, что случилось с его мальчиком. Его похитили, но кто и зачем? Что делали для его розысков Георгий и Людмила? И где сейчас его близкие женщины? Искали ли они его? Как чувствует себя Люда? Эти мысли мешали Георгию уснуть. Однако лекарства сделали свое дело. Правда, спал он очень тревожно, но к приходу хозяина с другом был готов рассказать им все, что всплыло в памяти. Они слушали его, не перебивая, изредка переглядывались. Мальцев улыбнулся. «Это говорит о правильности лечения. Значит, продолжаем в том же духе. Вы готовы?» — обратился он к Георгию. Тот ответил: «Конечно». Они снова уединились во времянке. И снова усталый Мальцев появился через час. «Мне кажется, нужно переходить к делу о похищении его ребенка, пока он ничего не вспомнил. Одна надежда. На завтра». «Это хорошо, что мы подсунули ему вещи, которые помогли вспомнить о жене и любовнице. Яблоки и духи Клима. Теперь нужно подложить то, что всколыхнет в его памяти похищение». «Газеты писали о дипломате и долларах», — задумчиво проговорил Клим. «Кажется, дома у меня валяется старый дипломат, а доллары придется купить». «Желательно сделать все сейчас», — посоветовал доктор. «Тогда уже утром он порадует нас рассказом». «Тогда поехали быстрее». Панфилов потянул друга за руку.